и в каждые 10 лет изменяется оружие, даже чаще. Лет через 15, может быть, будут стрелять уже не ружьями, а какой-нибудь молнией, какой-нибудь всесожигающую электрическую струею из машины. Скажите, что можем мы изобрести в этом роде с тем, чтобы приберечь в виде сюрприза для наших соседей? Что, если лет через 15 у каждой великой державы будет заведено потаенный про запас по одному такому сюрпризу на всякий случай? Увы. Мы можем только перенимать и покупать оружие у других. И много-много что сумеем починить его сами. Чтобы изобретать такие машины, нужна наука самостоятельная, а не покупная. Своя, а не выписная, укоренившаяся и свободная. У нас такой науки еще не имеется, да и покупной даже нет. Возьмите опять наши железные дороги. Сообразите наше пространство и нашу бедность. Сравните наши капиталы с капиталами других великих держав и смекните. Во что нам наша дорожная сеть, необходимая нам как великой державе, обойдется? И заметьте, там у них эти сети устроились давно и устраивались постепенно, а нам приходится догонять и спешить. Там концы маленькие, а у нас сплошь вроде тихоокеанских. Мы уже и теперь вольно чувствуем, во что нам обошлось лишь начало нашей сети, каким тяжелым отвлечением капиталов в одну сторону ознаменовалось оно, в ущерб хотя бы бедному нашему земледелию и всякой другой промышленности. Тут дело не столько в денежной сумме, сколько в степени усилия нации. Впрочем, конца не будет, если по пунктам высчитывать наши нужды и наше убожество. Возьмите, наконец, просвещение, то есть науку, и посмотрите, насколько нам нужно догнать в этом смысле других. По моему бедному суждению, на просвещение мы должны ежегодно затрачивать по крайней мере столько же, как и на войско, если хотим догнать хоть какую-нибудь из великих держав, взяв и то, что время уже слишком упущено, что и денег таких у нас не имеется, и что в конце концов все это будет только толчок, а не нормальное дело, так сказать, потрясение, а не просвещение. Все это мои мечты, разумеется. Но, повторяю, невольно мечтается иногда в этом смысле, и потому я продолжаю мечту. Заметьте, что я оценю все на деньги. Но разве это верный счет? Деньгами ни за что не купишь всего. Так может только какой-нибудь необразованный купец рассуждать в комедии господина Островского. Деньгами вы, например, настроите школ, но учителей сейчас не наделаете. Учитель — это штука тонкая. Народный, национальный учитель вырабатывается веками, держится преданиями, бесчисленным опытом. Ну, положим, наделаете деньгами не только учителей, но даже, наконец, и ученых. И что же? Все-таки людей не наделаете. Что в том, что он ученый, коли дело не смыслит? Педагогии. Он, например, выучится и будет с кафедры отлично преподавать педагогию. А сам все-таки педагогом не сделается. Люди. Люди. Это самое главное. Люди дороже даже денег. Людей ни на каком рынке не купишь. И никакими деньгами. Потому что они не продаются и не покупаются. А опять-таки только веками выделываются. Ну а на века надо время, годков это 25 или 30, даже и у нас, где века давно уже ничего не стоит. Человек идеи и науки, самостоятельный. Человек самостоятельно деловой образуется лишь долгою, самостоятельную жизнью нации, вековым, многострадальным трудом ее, одним словом, образуется всею историческую жизнью страны. Ну а историческая жизнь наша в последние 2 столетия была не совсем-таки самостоятельной. Ускорять же искусственно необходимые и постоянные исторические моменты жизни народной никак невозможно. Мы видели пример на себе, и он до сих пор продолжается. Еще 2 века тому назад хотели поспешите все подогнать, а вместо того и застряли, ибо, несмотря на торжественные возгласы наших западников, мы, несомненно, застряли. Наши западники...